Был ранний вечер, не по-февральски ясный, с красным небом и фиолетовыми тенями. Звонили к вечерне, и удары колокола, размеренные и неторопливые, плыли над Брестом, отражаясь в черепичных, железных, цинковых крышах, в крепостных стенах, в булыжных и кирпичных мостовых. И побеждая все звуки, арабский скакун торжественно нес по городу всадника, облаченного в кожу. Кожа была красновато-коричневой. Она блестела, и фигура на коне, как, впрочем, и сам конь, казалась бронзовой. Улицы опустели, их покинули даже немецкие солдаты, и было жаль, что пропадает такое великолепие. Всадник с тяжелыми плечами, красно-коричневый хром, облегающий плечи, недвижимо торжественная стать всадника, как и гордая иноходь коня, и цокот копыт, и осторожный посвист плетки. Жаль было и иного. Какой смысл пристраивать к грузовику зыбкий помост и вталкивать лошадь на грузовик, а потом сооружать над головой коня фургон, чтоб скакун не простудился, и везти через прикарпатские и привисленские поля с сожженными деревнями, через реки, через болота, где по горло в воде лежат солдаты, через половину Европы, чтоб знатный всадник проскакал на породистом том скакуне по пустым улицам русского города. Однако кем мог быть всадник? Чьи округлые формы в сущности были копией всех памятников германской доблести и гордыни? Туман замутил перспективу, и что-либо рассмотреть было трудно. К 5 часам брестского времени английский язык Петра и соответствующая тирада, касающаяся шведской столицы, сработали, и полковник Шлоботтен пригласил Белозеда в кабинет шефа. Увидев Петра, Гофман встал, неторопливо стянул перчатки и, бросив на стол, сделал несколько шагов, как показалось Петру, рассчитанных. Он точно хотел сказать Петру, что нормы вежливости в какой-то мере должны распространяться даже на немецкого генерала, вступившего на неприятельскую землю, если он интеллигентен. Они обменялись рукопожатиями, и Гофман возвратился в кресло. Старые солдаты даже в безвыходных обстоятельствах предпочитают не говорить на языке врага, произнес Гофман по-английски и покраснел. Собственно, покраснели уши, а все лицо оставалось бледным. Но это предрассудки. Ни один язык немцу не дается так легко, как английский. Он испытующе посмотрел на Петра, добавил, смеясь, я имею в виду лексику, не произношение. Короче, люблю говорить по-английски. В тот раз в Двинске вы обмолвились, что 6 недель назад были в Лондоне. 5 с немногим, господин генерал, — возразил Петр. Нет-нет, я понимаю, что англичане хотя бы формально остаются союзниками России и отнюдь не покушаясь на военные тайны. Его крупные уши продолжали пламенеть. Лондон интересует меня чисто человечески. Я вам признаюсь, люблю Лондон. Нет, не тумана и дымы, а его мокрые парки и камни, его строгую красоту, которая хороша и без солнца. Когда я уезжал, сказал Петр, в Лондоне уже думали о весне, и в Гайд-парке продавали первые подснежники. Англичане звали их подснежниками Победы. Странно, но на сей раз чуткие уши Гофмана точно не восприняли этой фразы. Они медленно погасли. «Каждый народ видит в подснежниках этой весны подснежники Победы», — подтвердил Гофман и всмотрелся в толстое стекло, которым был укрыт стол, как в зеркало. Только сейчас Петр рассмотрел под стеклом большую, в четверть стола, фотографию гофманского скакуна, точнее, фотографию головы лошади. Конь ярился, и в гневных глазах, сейчас обращенных на хозяина, клокотало пламя. Не об этой ли фотографии говорил Троцкий? «Да, подснежники Победы», — повторил Гофман, как припев. «Лишь бы думать о чем-то совсем ином, что не имеет отношения к подснежникам, —